В левой стороне картины, под ивой в ее солнечной пятнистой сени, над водой показалось лицо. Он вгляделся. В глубине у берега он различил купающегося мальчика. У Бадина была чисто профессиональная зрительная память. Он готов был поклясться, что раньше этого в картине не было. На всякий случай он подошел, проверяя поверхность полотна, нет ли там свежих мазков, ну, мало ли. Вновь отошел, выбирая наилучшее освещение, и явственно увидел голову мальчика. Это был маленький мальчик. Он плыл, тело его смутно светилось в коричневой текучей воде. Казалось, что он-то и придавал жизнь этому безлюдному пейзажу. Мелкая рябь расходилась от него по застылой утренней воде, подернутой туманом. Он должен был вот-вот выплыть из тени. «Наверное, вся же эта игра света», — уговаривал себя Бадин, но понимал, что это не объяснение, потому что как бы ни ложился свет, он продолжал видеть плывущего мальчика. 1979 год. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.